Старец горы. У Будды не было детей. Если в бурной молодости кто-то от него и родился, Будда никогда об этом не говорил. Его учение отрицало мирскую суету, он звал к отказу от желаний, которые ведут к страданиям. Он не стремился к организации царства на земле. Смысл его учения был в отрицании смысла любых царств. У Иисуса Христа тоже не было детей. Родственники его мало интересовали первых отцов церкви. Религия, возвещенная Христом, была религией угнетенных. Христос был великим утешителем. Он показывал путь спасения личности, но не обществу. Учения Будды и Христа затем стали идеологией воинственных царств, земных и хищных. Но эти последствия никак нельзя связывать с самими пророками. Они к этому не стремились и не призывали. Мухаммед был пророком иным. Он был окружен родственниками, имена которых нам известны. Его прозелиты не были угнетенными. Он выковал религию для земных хозяев мира. Религиозная система, разработанная им, была отлично приспособлена для создания земного, сплоченного и агрессивного государства. То, что было сделано в христианстве и буддизме спустя много лет после смерти пророков, Мухаммед сделал сам. Он был воинственным, суровым вождем, армии уходили в походы уже при жизни пророка. Будда и Христос оставляли ученикам свои слова, надежды и сомнения. Мухаммед учил не сомневаться. Нищие апостолы, тайком проповедующие учение, это не ислам. Ислам — это молодая феодальная империя. Слова Мухаммеда были обращены к полководцам и купцам, которые спешили мечом утвердить святую веру и получить торговые монополии. Был бы сыну Будды, вернее всего, он стал бы таким же бездомным мудрецом, как отец. Был бы сыну Христа, стал бы мучеником, погиб бы, как многие из ранних христиан. Родственники Мухаммеда — это феодалы, это знать духовной империи. Они реальны, они борются за место у трона пророка точно так же, как сыновья, братья и сестры светского феодала. Секты и расколы в буддизме и христианстве возникают, как правило, в связи с разными толкованиями учения. В мусульманстве же их появление часто определялось политическими причинами. Порой между сектами не было разногласий в обрядах или вероучении. Под слоем зеленой краски ислама кипели политические страсти. Центрами притяжения враждующих толков в исламе оказывались не идеи, а люди, нередко родственники Мухаммеда и последнего праведного халифа Али. И потому столкновения и даже войны между приверженцами разных толков ислама велись не столько потому, что одни были еретиками, а вторые нет, сколько потому, что вожди сектантов были выразителями центростремительных процессов, созданной силой оружия мусульманской империи. Средневековый персидский писатель Максиди рассказывает, что в городе Шахрастане вражда словно серп жнет людей. «Видишь их, как они в день заклания жертвенного верблюда двумя толпами дерутся из-за головы верблюда. Израненные, избитые, расстроенные. Избиение и убийство разделяют и два войска. Одно из Дейлема, другое тюркское. Там дикая междоусобица между двумя партиями». Другой писатель, Равинди, повествует о печальной судьбе Нишапура. В 1154 году на него напали кочевники агузы и разорили. В городе, и без того разграбленном врагом, по причине различия в религиозных толках, еще со старинных времен кипела взаимная вражда. Каждую ночь какая-нибудь партия созывала из какого-нибудь квартала ополчение, поджигала кварталы противников, и все, что еще оставалось после агузов, уничтожалось. Теперь в Нишапуре, где были собрания друзей, медресе наук и место пребывания лучших людей, пасутся стада, рыщут дикие звери и ползают гады. Будучи социальными движениями в мире без четких границ, ереси и толки скоро распространились по разным странам. Уже в середине VII века сторонники двоюродного брата и зятя Мухаммеда, Али, названные шиитами, стали утверждать, что только он получил сокровенное знание от пророка и имеет право называться духовным вождем ислама, имамом. И потомки Али тоже станут имамами, так как Али передаст им это сокровенное учение. Через 100 лет в среде шиитов произошел раскол. Шестой шиитский имам, Джафар ас-Садик лишил имамата своего старшего сына Исмаила. Часть шиитов согласилась с решением Джафара, другие продолжали почитать имамом Исмаила, остальные признали имамом сына Исмаила. Исмаилиты таились в подполье. Власти жестоко преследовали их. Наиболее удачливым из исмаилитов оказался некий Убейдаллах. Он основал фатимидскую династию, правившую в Египте в 909-1171 годах. Среди исмаилитов был удивительный человек, которого звали Хасан ибн Саббах. Хасан ибн Саббах родился в середине XI века и умер в 1124 году. Столь значительное нарушение принятых нами хронологических рамок допустимо лишь потому, что результаты его деятельности сказались на событиях конца XII века. В молодости Хасан ибн Саббах жил в большом торговом иранском городе Рее, издавна считавшемся центром ересей. В городе был широко распространен исмаилизм, в первую очередь среди ремесленников и торгового люда. Именно в этой среде жил молодой Хасан. Сохранились его воспоминания, в которых он рассказывает, как его склоняли к исмаилизму. Юноша отчаянно сопротивлялся, не желая ступить на опасный путь. Тут и погибнуть недолго. Хасан ибн Саббах держался до тех пор, пока не заболел. Испугавшись смерти, он дал обет, и если выздоровеет, перейти в исмаилизм. И выздоровел. Тогда он пошел к соблазнителям. Один из них был чеканщиком, другой — шорником. И те свели молодого человека с профессиональным проповедником, у которого нашлись куда более веские аргументы, чем у шорника. Хасан оказался настолько умен и энергичен, что рейские исмаилиты послали его в Египет для повышения образования. Мудрые пропагандисты умели ценить юные таланты. Хасан провел в Египте несколько лет, поднаторел в искусстве спорить, научился ловко вербовать сторонников, но высоко в духовной иерархии фатимидского халифата не поднялся. Да и не до него было. Фатимиды оказались жертвой типичного для мусульманских династий раскола. В частности, сейчас неинтересно. Отметим лишь главное. В очередной раз возникла проблема, кто истинный халиф, а кто узурпатор. Юному религиозному деятелю было ясно — фатимидский халифат стареет и слабеет. Он уже лишился своих владений в Северной Африке, уступил Сицилию норманнам, а владения в Сирии — сельджукам. Провести жизнь, ратуя за египетского халифа, значит согласиться на горькую судьбу безвестного мученика. Ни безвестность, ни мученический венец Хасана ибн Саббаха не привлекали. Он должен был найти свой путь к власти. Для этого можно использовать халифа и исмаилизм, но нельзя становиться рабом человека или учения. Молодой, ему еще нет и 30, тщеславный и немало повидавший исмаилит возвратился в Иран. Он остановился в столице сельджукского султаната Исфахане, где нашел приют у единоверцев. Удивительно, насколько мобильны были люди мусульманского Востока. Биография большинства из них — это цепочка стран и городов, в которых они побывали, то ли по делу, то ли торгуя, то ли путешествуя от двора ко двору. Через весь Восток тянутся вереницы паломников, которые стремятся достичь Мекки. Едут мудрецы и поэты, купцы и бродяги. И для каждого важна принадлежность к той или иной подсистеме ислама, направлению или секте. В каждом городе найдется союзник и помощник. За высоким глухим дувалом можно укрыться от властей и недругов. Известие о том, что в городе появился исмаилитский агент, прибывший из самого Каира, возможно, с инструкциями от фатимидов, вызвало тревогу у султана Малик-Шаха, положение которого было непрочным и которому везде чудились заговоры. Фатимидов подозревали, и не без оснований, в том, что они ведут в соседних странах подрывную пропаганду. Стража начала искать Хасана ибн Саббаха. Несколько недель он скрывался у верных людей. В этот период вынужденной изоляции Хасан ибн Саббах сформулировал собственную программу. В ней он не отошел от духа и буквы Корана, от законов шариата. Новизна заключалась в следующем четко выраженном стратегическом постулате. Цель религии — правильный путь к познанию Бога. Познание Бога разумом и размышлением невозможно. Познание возможно только личным поучением имама. Из этого следовало, что не имеющий истинного учителя, имама, черпающий знания из других источников, достоин порицания. Все человечество, не признающее имама, известного лишь Хасану ибн Саббаху, глубоко заблуждается. А потому попадет в ад. Спасутся только исмаилиты. Просто и ясно. Ни христиане, ни иудеи не спасутся, потому что им неведомо слово пророка. Никакие другие мусульмане, кроме исмаилитов, не спасутся, потому что они тщетно пытаются постичь слово пророка разумом. Послушание. Вот девиз Хасана ибн Саббаха. Естественно, что безусловное подчинение вождю требует определенного, скажем, невежества.